жизнь, все относительно. Утренний чай и обязательства в гонке с собой. Стать победителем явно сложней, чем проиграть. Ее сводит с ума нового времени бешеный пульс с живыми планами. Я так хочу, только, наверное, очень боюсь начать все заново, начать все заново. К черту сомнения, пусть я растоптан и выброшен миром, но все же живой. Начать все заново, пусть я не гений, но есть еще вера и силы, чтоб вновь продолжать этот бой. Странная жизнь, все относительно, вроде бы сам, но по сценарию вспыхнул сгореть, боли не вытерпев, или всю жизнь следовать правилам. Если терять все до последнего, если любить, то до безумия. Новая жизнь, яркий рассвет в огнях, новые сны вдаль унесут меня. Начать все заново, черту сомнения. Пусть я растоптан и выброшен миром, но все же живой. Начать все заново, пусть я не гений, но есть еще вера и силы, чтоб вновь продолжать этот бой. Сомнения. Пусть я растоптан и выброшен миром, но все же живой. Начать все заново, пусть я не гений, но есть еще вера и силы, чтоб вновь продолжать этот бой.